Глава 5. 5 старейшин реки Ли. Голос, подкрепленный сильной ци, отражался эхом по всей близлежащей области. Несмотря на то, что голос исходил откуда-то издалека, казалось, что он был совсем рядом, оглушая барабанные перепонки Циньмо. Слепой научил Циньмо находить источник звука, благодаря чему тот с легкостью определил, что голос исходит от отвесной скалы. Приглядевшись в ту сторону, он увидел несколько фигур, стоящих на вершине горы примерно в 3 километрах от него. Циньмо не мог рассмотреть их лица, но понимал, что они однозначно необычные люди, так как один из них смог спроецировать свой голос к ним с такого расстояния. Бабушка Си взяла корзину и улыбнулась. «Дьяволы? Какие дьяволы? Я не дьявол. Я просто обычный человек, живущий у реки. Этот олень тоже обычный. Я вырастила его. Мо, беги!» Настойчивость в голосе бабушки Си испугала Циньмо. Он хотел что-то сказать, но не мог. Волнуясь за безопасность своей бабушки, у него не было желания оставлять ее одну. «Обычный человек! Ты спроецировала свой голос точно к нам настолько отчетливо с такого расстояния и подкрепила его такой мощной ци! Разве обычная старуха способна на такое?» Властно проговорил старик и затем гневно продолжил. «Мы, 5 старейшин реки Ли, никоим образом не можем ошибиться в опознании техники создания небесного дьявола! Снимать шкуру, чтобы сделать одежду — навык по превращению. Ты все еще хочешь оправдаться после того, как мы своими глазами увидели такую зловещую технику? Этот прием может превратить человека в корову или барана, и потом его можно продать на рынке для убоя. Разве вы не этим занимаетесь?» — яростно крикнул другой старик. «Многих предков нашей праведной секты вы превратили в скот и заставляли до самой смерти пастись на лугах. После того, как мы увидели все, что ты сейчас сделала, ты не обманешь нас! Олень тоже живое существо, но ты использовала его кожу и душу, чтобы создать такую злую вещь!» — молвил печальным голосом третий старик. «Только одному богу известно, сколько еще невинных жизней ты отнимешь, если мы не убьем тебя сегодня!» Бабушка Сы развернулась и вытащила иглу, которая торчала между бровей Циньмо, мягко говоря. «Эти старики не смогут убить меня. Но если ты останешься рядом со мной, то я буду отвлекаться на твою защиту, поэтому беги в деревню». Циньмо перестал сомневаться, развернулся и побежал вдоль реки обратно. Сначала он думал, что, будучи в теле оленя, не сможет нормально двигаться, но как только побежал, понял, что ошибался. Вместо неловкости он ощущал, словно всегда был оленем, и бежал быстрее, чем когда-либо прежде. Наконец он осознал, что стал настоящим оленем. «Маленький дьявол, ты все еще надеешься убежать? Если мы позволим это тебе, то быть беде! 5 учеников реки Ли, пришло время для вашей тренировки! Ваша цель — этот убегающий олень! Убейте и принесите мне его голову! Поняли?» — хором ответили молодые парни и девушка. В то же мгновение со скалы спрыгнули 5 фигур и побежали по ней вниз. Быстро, словно набирающая скорость лошади, они мгновенно оказались практически у самого подножья скалы, где раскинулся глубокий водоем, который образовался от падающего со скалы водопада и сливался с рекой. Однако вместо того, чтобы плюхнуться прямо в воду, все 5 слегка коснулись ее и затем тут же побежали прямо по поверхности воды, гоняясь за Циньмо. Бабушка Сы сильно забеспокоилась. «У них духовные тела, и уровни их духовных эмбрионов определенно не слабы. Мо медленней, они обязательно догонят его!» Как только Сы собралась остановить их, 4 фигуры рассекли небо, приземлившись вокруг нее. Только один человек остался на вершине горы. Он стоял там с горделивой осанкой, явно не собираясь спускаться в ближайшее время. «Что 5 старейшин реки Ли забыли в великих руинах?» 4 старика окружали Сы, но та только ухмылялась. «Учитывая, насколько опасны великие руины, разве вы не боитесь потерять здесь свои маленькие жизни?» Один из окруживших чернобородый старик равнодушно ответил. «Говорят, в великих руинах прячется много злых сил. Демоны и дьяволы, которые не могут выжить снаружи, нашли здесь свое прибежище. Поэтому мы, 5 старейшин, привели сюда своих учеников, чтобы укротить их. Кто здесь злые силы, еще неизвестно. И кто кого еще укротит?» — отметила ухмыляющаяся Сы, держа в одной руке корзину, а в другой — ножницы. «Давненько я не разминала свои старые кости. К счастью для меня, я еще не растеряла все свои способности. Может быть, вы, 5 старпёров, Хотите, чтобы я сделал из вас одежду? Как смеешь ты быть таким высокомерным, демон? Ты вообще квалифицирован быть высокомерным перед нами?» Хором закричали четверо из пяти старейшин, тут же начав двигаться и обрушив свои сокрушительные удары на старушку Сы. В тот же момент убегающего в деревню Цаньмо ослепили вспышки молний, чистые белоснежные разряды молнии осветили все вокруг, купая всю гору и предгорье в свете, в несколько раз ярче, чем солнце. Цаньмо на миг оглянулся, но смог разглядеть только ветряные вихри, образовавшиеся в месте, где раньше стояла бабушка Сы. Внезапно шторм сорвал землю, поднял камни, и даже валуны, которые весили тонны, разбрасывая их с огромной скоростью в разные стороны. «Бабушка будет в порядке!» — подбадривал себя Цаньмо, несмотря на сжавшееся в ужасе сердце. Внезапно со стороны реки послышался звук от хлюпающих по воде шагов. Он оглянулся и увидел молодых парней и девушку, бегущих за ним по воде. Скорость, с которой их ноги двигались вверх-вниз, была чрезвычайно высокой, намного выше, чем у Цаньмо. Прежде чем вода успевала продавиться под их ступнями, они уже исчезали с того места, как порыв ветра. Эта парочка уже достигла уровня ходьбы по волнам. Хромой дедушка сказал мне, что я пока что не достиг такого уровня, а они намного сильнее, чем я. Двое преследователей вскоре догнали и даже немного перегнали Цаньмо, продолжая бежать посреди реки, как вдруг они резко изменили направление и побежали по диагонали к берегу, явно планируя перехватить его спереди. Цаньмо оглянулся и увидел позади еще одного человека, в то время как слева среди горных хребтов время от времени по верхушкам деревьев прыгали еще двое. Тем не менее, они не могли продолжить в таком же духе слишком долго, поэтому спускались на землю, чтобы перевести дух. Но даже так они были слишком быстры. «Я не могу позволить им остановить меня. Мне нужно оторваться от них и добраться до деревни. Я должен рассказать все дедушке Ма и остальным, и тогда бабушка Сы будет спасена». Со скрежетом зубов Цаньмо развернулся и побежал в сторону леса. Если он продолжит бежать вдоль реки, то его определенно поймают. Двое, что бежали по реке, были слишком быстрыми, в то время как двое в лесу были самыми медленными. Таким образом, побег через лес был его единственным вариантом. «Маленький дьявол, тебе не сбежать! Ты этот убитый олень, той дьявольской старухой не уйдете!» Когда Цаньмо бежал в лес, один из тех, кто преследовал его через лес, ринулся вперед на перехват. Однако он все же слегка опоздал, и Цаньмо в форме оленя смог проскочить мимо него. «Не волнуйтесь, он не скроется!» Парень и девушка, преследовавшие его по реке, были абсолютно спокойны. Девушка мягко усмехнулась, резко увеличивая свою скорость, прыгая по верхушкам крон деревьев, словно летела. С другой стороны, парень спокойно раздавал команды трем оставшимся. Цаньмо очень старался, но не мог сбросить их с хвоста. К тому же он был вынужден убегать все дальше и дальше от деревни Цаньлао, уходя вглубь великих руин. Прожив в этой деревне столько лет, он никогда не заходил так далеко от дома, максимум на 5-6 километров. Забегая все дальше, окружающая среда становилась для него все более незнакомой. Через некоторое время местность стала совсем дикой, без каких-либо тропинок и узнаваемых мест. Во время бега Цаньмо вдруг увидел перед собой поле с цветущими персиковыми деревьями и большое стадо оленей. Он тут же смешался с ними. Сладкий запах прокатился по окрестностям, когда девушка приземлилась на землю с развивающимися на ветру рукавами. Взглянув на стадо оленей, она недовольно нахмурилась. «Старшая сестра, где это дьявольское отродье?» — спросил один из подбежавших юношей возраста Цаньмо. Девушка надула губы и указала на стадо пасущихся оленей. «Там. Тогда убьем их всех!» Подростки бросили стадо оленей, размахивая мечами и ножами, беспощадно убивая животных. Несмотря на то, что олени убегали достаточно быстро, они все еще были медленнее своих убийц. Все пятеро обладали духовными телами и были достаточно сильными практиками боевых искусств. Олени убегали в разные стороны, но в итоге их ждала лишь смерть. За короткий период времени почти все олени были вырезаны. «Разве вы не говорили, что олени тоже живые существа?» Вдруг раздался вопрос. «Бабушка убила только одного оленя, а вы вырезали целое стадо. Почему вы утверждаете, что именно мы следуем по дьявольскому пути? Он там!» У девушки сузились зрачки, когда она зафиксировала взгляд на Цаньмо и достала свой длинный меч. Ци белого тигра распространилась от ее руки к клинку, и тот засиял ярким золотым светом. Меч внезапно вылетел из ее руки и выстрелил в ее сторону. Цаньмо скривился, пытаясь увернуться от меча. Он быстро бегал, поворачивая в разные стороны, но меч продолжал преследовать его. «Что это за техника? Это божественное искусство?» — панически думал Цзиньмо. «Нет, не похоже. Дедушка-мясник сказал, что только когда ты достигнешь наивысшей точки в своем боевом пути, можно проявить божественное искусство. А у этой девушки далеко не такая сила, как у мясника». Когда меч практически поразил его, Цзиньмо в форме оленя резко пригнулся, прислоняясь к земле, и меч пролетел прямо над ним. Хотя он едва уклонился от атаки, но при этом заметил тоненькую нить, крепящуюся к рукояти меча. Один конец нити крепился к рукояти меча, а другой находился в руке девушки. Эта нить была невероятно тонкой, как шелковая прядь, поэтому ее было крайне трудно заметить.